При всей ортодоксальности Сталина во имя антифашистской коалиции он пожертвовал Коминтерном, далеко отодвинув в сторону идеологические постулаты, закрыл глаза на долгий и глубокий антисоветизм Черчилля и западных демократий в целом. В самые критические переломные моменты на первый план у Сталина всегда выходили прагматические соображения. Обычно верховный главнокомандующий читал лишь сводки Генштаба, донесения фронтов, доклады представителей Ставки, а сейчас, в дни приближающегося триумфа, он просмотрел немало сводок иного содержания. Вот одна из них. В 15.30 25 апреля 1945 года в районе моста, что восточнее Тургау, произошла встреча между офицерским составом 173-го ГВСП и патрулями войск союзников, принадлежащих 1-й американской армии 5-му армейскому корпусу 69-й пехотной дивизии. На восточный берег реки Эльба для переговоров переправилось 5 человек во главе с офицером американской армии Робертсоном. Рудник. Кто такой Рудник? Примечание. Рудник — начальник штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии. Как эти рудники поведут себя в контактах с солдатами союзников того капиталистического мира? Будут братания или трения? Сталин вспомнил, что 3 неделями раньше он получил особо важную телеграмму от Абакумова, который на основе доклада отдела СМЕРШ 68-го района авиационного базирования в Полтаве сообщил о действиях генерал-майора Ковалева, заявившего: «С американцами у нас не клеится, не исключена возможность здесь, в Полтаве, вооруженного столкновения с американцами». Примечание. Летом 44 года полтавский аэродром использовался американской авиацией для челночных операций. В связи с этим Ковалев приказал провести ряд мероприятий на всякий случай. Сталин, прочитав шифровку, негромко чертыхнулся. «Откуда берутся дураки? Ведь даже план боевых действий составил этот Ковалев». Наискось документа наложил размашистую резолюцию товарищу Фалалееву ВВС. «Прошу унять Ковалева и воспретить ему самочинные действия». И Сталин. А теперь вот сообщают, встречи с американскими и английскими войсками проходят в восторженной обстановке. Вот что происходило во время встречи генералов, командира 58-й стрелковой дивизии Русакова и командира 69-й американской пехотной дивизии Рейнхарта. Тосты, речи, подарки, ура! Начальник политотдела 5-й гвардейской армии Катков сообщает, что на этой встрече американцы старались заполучить на память в качестве сувениров звездочки, погоны, пуговицы. Генерал писал, что советские солдаты удивлены тем, что у американцев трудно отличить генерала от рядового, у всех одинаковая форма, то ли дело у нас, генерал виден издалека. Сталин в душе был согласен с советскими солдатами. Ведь он сам любил маршальскую форму и теперь не расставался с ней, нередко задерживаясь на минуту-другую у зеркала. Американцы со своей гнилой демократией не понимают, в обществе должна быть иерархия. В форме она сразу видна для всех. Кстати, на встрече, пишет Катков, был и писатель Константин Симонов. «Неплохо, неплохо», — пишет о войне, — отметил попутно про себя Верховный. «Сейчас вот братаются, а сколько сил стоило наладить сотрудничество». Долгий период недоверия, подозрительности между СССР и западными демократиями надо было перешагнуть. То, что не удалось сделать до войны, было осуществлено с помощью Гитлера. Фюрер, ведя войну на 2 фронта, невольно сделал СССР и западные страны союзниками. Сталин помнил, как 12 июля 1941 года в Кремль прибыл посол Великобритании Крипс со своими сотрудниками, а также членами британской миссии. Сталин с Молотовым в сопровождении Шапошникова, Кузнецова, Вышинского встретились с англичанами. Сталин еще никак не мог отойти от жестокого потрясения, которое он испытал после начала войны. Ему стоило большого труда надеть на себя маску обычного величавого спокойствия. Только сейчас, за полчаса до этой официальной встречи, Шапошников доложил Сталину. 2 дня назад 2-я и 3-я танковые группы немцев и часть сил 9-й армии группы «Центр» вышли на широком фронте на рубеж реки Западная Двина и Днепр. Подумать только, немцы на Днепре. Ударный кулак немецких армий численностью около 70 соединений готовился после начавшегося Смоленского сражения нанести смертельный удар дальше по Москве.